Мне это начинает нравиться. Ну, это... Он поискал нужное слово, уверенный, что оно удачливо объявится. Ну, это вот нужное слово не шло. «Забвение», — подсказал Птицын. «Леня, дружочек, как ты меня счастливил, что пришел! Святая правда!» «Нет, не то, не то!» «Ну, если не забвение, то кураж», — сказал Рухович. «А бон кураж», — подхватил Птицын. «Ленечка, что там на студии?» «Не то, не то!» «Тогда допей до ясности», — предложил Меркулов. Подкинув на ладони, он протянул Леониду бутылку. «Вот», — сказал Леонид, — «вот это слово «ясность». Совершенно точно, друзья, когда я выпью, я обретаю ясность. Это ощущение коротко. Потом все летит к чертям, но минута-другая моя. Я все вижу, все понимаю. Я на 100 метров в землю вижу. Все про себя, все про других. «Готов, пьян», — сказал Рухович. «Жара. И потом сразу целый стакан. Ох, эти вгиковцы, эти кавалеристы, эти бесшабашные парни!» «Заткнись!» — Птицын, не глядя на Руховича, протянул ему ломоть колбасы. «Говори, Леня, говори! Милый, милый ты мой!» Минутой раньше Леонид и не собирался затевать о чем-либо разговор, и на тебе разоткровенничался. «Я про то, что странно как-то живу. Я утратил цель, я слишком далеко отъехал от дома. Или, может быть, в этом городе и положено мне тянуть до конца дней своих?» Леонид проговорил все это, девясь тому, что говорит. Он не затем сюда шел, чтобы плакаться тут. Он шел к попавшему в беду товарищу, шел как сильный к слабому, и вдруг заныл. «Я живу, не жалуюсь», — сказал Меркулов. «А что поделаешь? Жена из местных, 3 детей. Думал, приеду на год, а живу уже 10-й. Даже на войну не удалось вырваться». «Бедняк», — сказал Рухович, — «мне тебя жаль. На войне было очень весело. Смейся сколько угодно, но я 100 раз просил меня разбронировать». «Значит, очень тихим голосом просил. Не услышали. Впрочем, я тебя не виню. Надо же было кому-то заниматься воспроизводством». «Григорий, заткнись!» Птицын схватил Руховича за узенькие плечи и притянул к себе. «Не задирайся, вояка. Лучше послушай, что умный человек говорит. Леня, ты что, с новым директором беседовал? Обидел он тебя?» Хваленая ясность все еще не покинула Леонида, и потому он сам себе про себя растолковал. «Это я сейчас подлаживаюсь к Птицыну, к его беде. Мне совестно, что я так благополучен». А вслух и снова, девясь своим словам, он сказал: «Я сам себя обидел. Надо было воспользоваться случаем и уволиться. А я остался. Насколько еще? На год? На 2? А там, глядишь, женюсь на какой-нибудь армяночке с домом и виноградником и фонтанчиком посреди двора. Есть такая. Даже 3 таких. «Счастливчик», — сказал Рухович. «Мне бы этот фонтанчик. Посватался? Или дочка очень уж в отца?» «Учти, — сказал Меркулов, — виноградное вино в таких домах не переводится от урожая до урожая. И какое вино!» Он разлил по стаканам остатки арака. «Женись, Леня, чего там? Наплодишь детишек, будешь всегда сыт, ухожен. Армянки — чудные жены. Какая еще тебе нужна цель?